Глава 9. Арбалет может быть чрезвычайно продвинутым в плане механики и мощности. Но один недостаток у него почти невозможно обойти. Это проблема со стрельбой вниз, под большими углами к горизонту. Болт просто выскальзывает с ложа под собственным весом. Стоит только отжать предохранитель, блокирующий ход тетивы, и одновременно удерживающий снаряд. И если на обычном стреломете метательная стрелка достаточно легкая, чтобы сила трения более-менее удержала ее на месте, пока стрелок выжимает спуск, то когда речь идет о небольшом метательном ломе, картина разительно меняется. С зарядами кучной баллисте вообще пришлось помучиться. Даже имея перед глазами образец, кузнецы из мастерской долго не могли сделать мне нормальные дротики, которые при этом не жалко было выпустить по заслуживающей того твари со стены. Подбор веса с сохранением диаметра сечения был самой простой задачей, а вот добиться совпадения центра тяжести... Но самогон и мелкая медицинская помощь, кто будет на бытовые ожоги тратить воду? Правильно, никто. Сделали свое дело. И вот теперь я пытался понять, будет ли от попытки выстрелить хоть какой-то толк. А вот у лучников такой проблемы не было. «Он идет, приготовиться!» — сухо скомандовал Косточка. «Тявк!» — словно в ответ донеслось до нас из-за стены, заставив меня непроизвольно передернуть плечами. «Ненавижу хаски!» В последний раз встреча с черно-белой гигантской мутировавшей лисицей окончилась для меня вынужденным трехчасовым сидением в яме. И это было прекрасным исходом. Стихия жизни тогда в очередной раз спасла меня, подарив возможность очень сильно взвинчивать восприятие и физическую подвижность в экстремальной ситуации. Правда, надо отметить, неприятные воспоминания были изрядно скрашены последующим времяпрепровождением стани прямо на трупе врага. Но сейчас волкоуха рядом не было, зато чудовище бродило где-то под стенами. И не в одиночку. Тварь такая. Все знают, в рубежники берут только лучших. И лучшие эти сражаются с чудовищами не на жизнь, а на смерть, не пуская их через горловину в человеческие земли. Но почему-то мало кто задумывается, как редкая цепь застав справляется с этой задачей, пропуская ко второй линии не так уж много монстров. Ведь рубежники не выходят истреблять мутантов за периметр, как охотники Лида. Разве что только отряд разведчиков во время рейда вынужден будет защищать свою жизнь. А все просто. Мы для хищников шрама, как тушенка в консервной банке для медведя. Достать проблематично, но так вкусно, что попытки не прекращаются. Банки, если кто не понял, укрепленные пункты войска рубежа, а личный состав – наживка. Мы вкусно пахнем, и нас достаточно много, чтобы заинтересовать крупных измененных. Так что прорыв диких горных овец был вполне закономерным явлением. Другое дело, обычно условно травоядная мелочь не борзеет настолько. Им и подножного корма хватает. «Зажигай!» — приказал Косточка, и на галерее быстро стало светлеть. Масло ярко и жарко горит, особенно если пропитать им специальную ветошь. Потому ждать, пока обмотка на зажигательно-осветительной стреле разгорится, нельзя. Можно обжечь руку и повредить лук. «Делай, как я!» Отвальный шагнул к парапету, одновременно натягивая тетиву и целясь отвесно вниз. В невидимую для большинства дежурных цель. Хлопки спущенных тетив совпали с деревянным треском и тяжелым ударом под стеной. Кроме моих восьмерых стрелков с луками, на северной стене был еще десяток. Они и били зажигалками. Били примерно в одно и то же место, ориентируясь по моему подчиненному. У лучников это, как я уже знал, стандартная тактика. Поскольку все стрелки были опытными, а зажигалки, раздутые набегающим потоком воздуха, ярко вспыхнули, неудивительно, что на месте попадания стало светло почти как днем. А уж какие дивные эмоции испытал норийский тигр, когда в него одновременно впилось полтора десятка снарядов, треть из которых горели, Причем часть в относительно слабо защищенный по отношению к остальному телу живот. Рев сотряс округу и наверняка заставил в холодном поту подскочить тех, кто успел заснуть после сигнала горна. Все рубежники умеют это делать, мгновенно проснуться, вслушаться в мелодию трубы и тут же уснуть, если тревога их не касается. А у кого бессонница, тем добрый дядя-сержант с удовольствием назначит лечение путем рытья ямы для добычи глины или еще чего-нибудь в том же духе. Помогает всем, спят после этого, как убитые. Но теперь-то и самые уставшие пробудились, и хорошо, если не обделались. Это я про новичков, конечно. Дзанг! Я выстрелил после остальных и взяв хорошее упреждение. Слишком уж долго готовить баллисту к выстрелу не хотелось тратить снаряд впустую, и даже попал, что скорее было все-таки больше везением, чем опытом. Дротик, как я и ожидал, начал соскальзывать до того, как тетива пошла. Но просто попасть было мало, судя по тому, что тигр даже не запнулся, а буквально двумя прыжками скрывшись во тьме. Заточенный лом на две трети вошедший в спину суперкошки, ничего жизненно важного ей в организме не повредил. «Больше не вернется», — провожая взглядом невидимого мне врага, уверенно констатировал Филин. «Ты точно?» — сержант десятка обычных стрелков опасливо глянул вниз. Там горящие стрелы подожгли выдранные тварью из стены доски опалубки. Еще парочка огоньков тусклых на фоне случайно образовавшегося костра горела чуть дальше, там, где регенерация буквально вытолкнула посторонние предметы из организма магического мутанта. Темная жизнь во всей красе. «Точно!» Старшой прервался, вслушиваясь в далекий тявк-тявк, и кивнул сам себе. «Будь полосатый один, так и кружил бы, тем более мы его обидели как. А хаски она такая. Отведет, значит, кормить своего к другой добыче попроще. Может, оно, конечно, и к заставе другой, но не сюда». «Хорошо, если так». Младший командир стрелков никак не мог прийти в себя. Встреча с норийцем, она по первому разу оставляет неизгладимые впечатления. Помню, как меня самого трясло после такой. Стоило только отключить подавление эмоций через печать. Пикинеры со щитами из числа дежурных тоже не спешили уходить с галереи. Благо, ширина стены позволяла хоть на повозке поверху ездить. И они никому не мешали. В этот раз их помощь не пригодилась. К счастью, потому что с тварью, сумевшей добраться до верха периметра, лично мне воевать совсем не хотелось. Служба на рубеже героизм — это бесспорно. Но героизм не тупой. Не самая надежная, на первый взгляд, стена на самом деле была верхом рационализма в фортификационном смысле. Мало того, что в ней использовались в прямом смысле преимущественно подножные материалы, про это я уже говорил, так еще сама структура постройки делала штурм укрепления для местных противников крайне сложным. Тот же нориец по деревянной или каменной стене спокойно забрался бы, вгоняя когти в материал. А так его вес, хрупкая опора, не выдержала. И тигр грохнулся. И хаски тоже грохнулась бы, никакая скорость не помогла бы. Правда, эта бестия наверняка попыталась бы в ворота проникнуть, если их откроют. А повреждения, причиненные периметру попыткой на него взобраться, утром солдаты на раз-два исправят. Только и нужно будет, что новые доски взять и глину с водой замешать. «Байон, говорит, ушли они за горизонт», посмотрев в сторону вышки, продублировал голосом теперь уже именно мне невидимые в темноте жесты наблюдателя Филин. Сказано это было с ясно слышимым намеком в голосе. «Хватит уже тут торчать!» «Вот бы мне такие глаза!» — в сердцах выплюнул сержант Стрелков, прежде чем я успел отдать приказ. Наконец-то он перестал запинаться. «В деревнях настойку глазную поди уже разливать начали!» Неожиданно для меня ответил ему старшой. «Она завсегда поспевает, когда зима и злом прошла, да к весне дело повернулось. У нас отрокам ее дают, когда тем возраст подходит. Стало быть, и на рубеж скоро привезут с караванами. Чудесную силу свою потеряет она седмица за две, что ни делай. И способность сквозь темень зрить завалом как отрезает. Зато никогда такого не было, чтобы не хватало ее кому-то. Вот те раз, какая интересная инфа. Получается, что ночные дозоры на стенах не такие уж и бессмысленные. Если рубежники, прослужившие до первой весны, уже все в темноте поголовно видят. То-то на складах темнота была. Интенданты из ветеранов, им свет точно не нужен был. И мой рапорт по изменению схемы дежурств так и канул под сукном. Предложение логичное, но только если не знать о чудо-средстве, добываемом каждую зиму. Причем, если устав читать, складывается ощущение, что никакой настройки не существует. Лампы, которые положено держать зажженными во всех помещениях, освещение периметра. Ровно та же ситуация, что и с живой водой. «Возвращаемся в казарму», — все-таки приказала я. «Да, интересно, сколько еще всем известно, но об этом не говорят. Я не знаю. Может, кроме средства для модификации глаз? А что это еще может быть? Есть еще и другие, ну пусть стимуляторы?» Тогда становится понятно, почему на заставе такой бардак поначалу был. Мало того, что все солдаты-новички, и большинство сержантов тоже. Так ведь еще и параметры личного состава отнюдь не соответствуют привычным для командира заставы и его зама. «Товарищ лейтенант, сержант десятка разведчиков АРН, по вашему приказанию, вольно», — разрешил Фомоза и без лишних предисловий подвинул в мою сторону тонкую стопку бумаги. «Запланирован разведрейд, ознакомьтесь». «Ну ясно, чего-то такого я подспудно и ожидал». Мой десяток не просто так называется десятком разведчиков. И до того сидел за периметром, как приклеенный, только потому, что заменить владеющих ночным зрением отвальных было некем. Зато теперь проблема решена. Караван пришел и, как и обещал Филин, привез глазную настойку. Несколько бочек. Это при том, что зелье нужно было закапывать в глаза. Колин спокойно выдал мне пузырек для экспериментов. Не над собой, конечно, а над Глафирой. Курица внезапно вспомнила, что она курица, и начала нести яйца, мгновенно подняв свой статус в десятке. Пришлось по такому случаю дать ей имя. Как оказалось, что нельзя выменять на самогон, и квалифицированную медпомощь можно получить за свежее куриное яйцо. И смех, и грех. Содержание домашних животных на территории заставы не то, чтобы прямо запрещалось, нельзя было провести караваном. По понятным причинам. Заполучить в один прекрасный момент вместо овцы или коня опасного мутанта прямо под боком никто не хотел. А мелких животных никто не держал. Для местных реалий это было странной причудой, а не хобби. Для деревенских скот оставался скотом. Правда, я слышал, как коров ласково называли кормилицами. Городские вообще часто реально ненавидели животных, не без основания считая разносчиками болезней. Что касается благородных, то те изредка держали охотничьих собак, но опять же, не сами, а перепоручая слугам. В общем, курица была только у меня. Смотрели на это косо, но все молчали. Мою способность заметить, что с питомцем что-то не так, никто не ставил под сомнение. И возможность играючи справиться с этой проблемой тоже. И я раньше сильно выделялся среди остальных тем, что продолжал таскать свою броню ростом невероятно продвинутым метательным оружием. А уже после боя против диких горных овец вообще приобрел какую-то странную, но определенную положительную известность. Рядовые, среди которых люди моего роста были редкостью, умудрялись смотреть на меня снизу вверх, сержанты уважительно здоровались, меня обожали повара, выделял фельдшер и ненавидели интенданты. Я регулярно засылал рапорты командирам и вообще не давал им о себе забыть. Стал завсегдатаем в мастерских. Доходило до того, что ко мне, а не к Фомозе, шли другие сержанты, чтобы я им растолковал тот или иной пункт устава. или помог сочинить рапорт, чтобы его не смогли легким движением руки выкинуть в мусорку из-за неправильного оформления. Проблем-то по-прежнему хватало. Ну и, конечно, курица, да. По заставе сим ползли слухи один другого чуднее, что я на самом деле вытворяю с бедной Глашей. Я ведь действительно на ней тренировался, в том числе и в накладывании резидентных заклинаний жизни, из-за чего птица то лишалась части перьев, то расставалась с очередной порцией крови, то просто вела себя странно. Кажется, десятки соседних казарм на полном серьезе считали, что если Глафира пропадет, то я заменю ее кем-нибудь из них. Наверняка баюна работа, у которого деревенская пеструшка тоже ходила в любимицах. Точнее, неуемного воображения штатного разведчика-десятка и его хорошо подвешенного языка. В общем, я думаю, меня бы давно послали в разведку, если бы не особый статус десятка. Ну, а теперь сдерживающих факторов больше не было. Так, стоп. Что? Разметка территории. Вслух перечитал фразу я. Это что? На схематичном плане это загадочное действие выглядело как две длинных линии, уходящих от территории укреппункта СИМ на северо-запад и северо-восток, и еще глубже в шрам. Обновление запахового следа, по которому многие твари выходят к нам, как нечто само собой разумеющееся, объяснил мужчина. Посмотрел на меня, взял карандаш, тонкими линиями нарисовал еще одну заставу рядом и такие же лучи от нее, на концах пересекающиеся с нашими. Так понятно? Компоненты для смеси караван доставил, разделите своих людей, сержант Колин проинструктирует об особенностях применения средства. Заморозков больше не будет, потому нужно успеть нанести, пока новая трава не начала расти, иначе в землю надолго не впитается. Разделите своих людей на две группы и готовьтесь выходить. Задача ясна? Твою же мать! Знаете, чем плоха степь? Тут нет ориентиров вообще. Компас работает, ты знаешь, в какую сторону идешь, но сам никак не можешь привязаться к местности. А знаете, чем еще плоха степь? Тут негде спрятаться. Скрыть тебя может только горизонт. 5 километров. 5 грёбаных километров, и твой враг больше не знает, где ты. Нужно только оторваться. Это при условии, что получится сбить запах, конечно. Но те же 5 километров во все стороны – это твой предел знаний об окружающем мире. Маленький кружок на бесконечной плоскости Terra Incognita. Мы точно промахнулись мимо заставы, прислушавшись к своим ощущениям, вынес свой вердикт я. Кроме компаса, только чувствительность к давлению магии помогала понимать, что мы все-таки движемся в нужном направлении. Еще 10-12 часов, и выйдем либо ко второй линии, либо к лесу. В ответ отвальный только безразлично кивнул. Когда на двое суток приходится едва ли 2 часа сна, сил на эмоции остается маловато. Ничего, главное, идем и идем хорошо. И остатков воды во флягах должно хватить. К счастью, до летней жары все еще далеко. На старте нам крупно повезло, а твари поблизости от СИМ не оказалось. Потому что поначалу тяжелый бочонок с раствором, поставленный на двойное колесо на манер садовой тачки, пришлось с проклятиями катить вчетвером, периодически сменяясь. Всего 2 стрелков с отваливающимися от нагрузок руками могли и не успеть затормозить атакующего измененного, пока остальные парковали имущество и готовились к бою. Катить емкость маркер, согласно инструкции, нужно было, не наклоняя больше, чем на 30 градусов от вертикали и не останавливаясь. Жидкость тоненькими струйками сочилась вниз, оставляя за собой невидимую, но оттого не менее притягательную для большинства тварей полосу. Причем, если я правильно понял Колина, раствор в бочке был залит так, что сначала запах получился очень сильным, а дальше все слабел, создавая эффект оставленного следа. Ну или, если по аналогии, для мутантов это был аналог яркой красной стрелки с огромной надписью «Вкусняшки там». Как я и сказал, поначалу чудовищ не наблюдалось, а может, они и бродили где-то относительно недалеко, но на ровной, как стол степи, расстояние до горизонта чуть меньше 5 километров. И даже самые прекрасные глаза не смогут помочь разглядеть что-нибудь дальше. Зато, оглянувшись, мы еще долго могли увидеть возвышающуюся над равниной наблюдательную вышку, дежурство на которой теперь тоже велись наблюдателями из разных десятков. Ну, наверное, это и к лучшему. От однообразной службы даже крепкие нервами отвальные могли в конце концов свихнуться. Видимо, мудрое начальство тоже помнило про это, потому-то десяток разведчиков погнали проветриться без разведки. Зато с тяжеленной бочкой. Хорошо, хоть медикаменты и все остальное честно выдали. Первую группу тварей мы встретили примерно через 3 часа. Полдесятка винторогих сайгаков вышли на прямую видимость. По счастью, вышли сзади и близко знакомиться не захотели. Заложили дугу и напоролись на запаховый след. Тщательно его изучили, пофыркали, я отчетливо это расслышал, несмотря на расстояние, и прошли мимо. То ли хитрая алхимия, или что там, очередное зелье, еще не начало работать, то ли условно травоядным, такое сочетание запахов было неинтересным. А потом на нас вышла гиена. Гиена, она и нормальная не очень выглядит, а уж измененная, такая душка, что не передать. Челюсть такая, что акула подавилась бы от зависти, а тираннозавр посмотрел бы с одобрением. Если мозгов хватило бы, сбежал, источник мяса твари живо заинтересовал, или не живо, потому что в нашу сторону она пошла, неторопливо так. Честно говоря, будь я тут с другими людьми, просто бросил бы бочку нафиг. И пусть кто хочет проверяет, докуда мы ее докатили. Баюн же, спокойно изучив угрозу, хладнокровно предложил двигаться дальше. Как оказалось, отсутствующая в охотничьем справочнике Лида тварь не бегала вообще, а была способна только на короткие рывки. Слишком тяжелый скелет, играющий роль непробиваемой брони, для самых важных внутренних органов был палкой о двух концах. И мы покатили маркер опять, теперь уже с почетным эскортом. Эскорт, правда, чуть не отстал, когда двигаясь за нами, и потому, постепенно смещаясь, нам за спину наткнулся на след. Но, поколебавшись, тварь двинулась за нами. Видимо, так неторопливой твари показалось более рациональным. Ну, типа нас кто-нибудь рано или поздно прибьет, а доесть не успеет. И, в общем, стратегия оказалась верной. Затрудняюсь сказать, сколько в емкости оставалось жидкости на тот момент, когда мы наткнулись на волков, но явно уже мало. Измененные волки получились у шрама всего вдвое крупнее обычных. Кроме того, они выглядели довольно облезлыми и в целом не очень счастливыми. Правда, похоже, у нас были все шансы последний пункт исправить. Уже по реакции спутников я понял, дело швах. И, понаблюдав за противниками, я понял, почему. Волки были умными. Они сходу выделили 2 отвлекать гиену, еще 5 нацелились на нас. И тут Косточка грязно выругался, я, честно говоря, не слышал еще от него таких слов. «Луки!» – прошипел он мне. «Они знают, что такое луки!» Видя, что я не понимаю, он скинул оружие, наложив стрелу на тетиву, и неторопливо бегущая к нам пятерка мгновенно растянулась широкой цепью. И когда я говорю мгновенно, это так и есть. Понятно, твари из скоростных, способные увернуться от снаряда. Бить по таким придется в упор, и то не факт, что выйдет. «Бочку на бок и крышку долой!» Вдруг выдал напряженно наблюдавший за непринужденно прогуливающейся стаей Баюн. «Не измажьтесь только, а то нам конец!» В такие моменты не спрашивают зачем. Я вместе со всеми навалился на маркер, и тот рухнул на бок. Выбили дно без меня. «Отходим спиной вперед так, чтобы бочка была между нами и ними. Держите их взглядом, повернемся, задерут!» В полголоса приказал разведчик отвальных. «Луки наготове!» Смысла маневра я не понимал, но продолжал молчать. Воевать эльфийским копьем со стаей сверхбыстрых тварей – так себе идея. С одной я бы еще потягался, ресурсы стихии хватило бы, но против всех... мы отступали. Измененные, все так же двигаясь цепью, наддали, но не сильно. Скорее всего, силы экономили. Так продолжалось, пока центр волчьего построения не наткнулся на маркер и вытекшую из него лужу. Видели, как собаки, найдя что-то на земле, вдруг переворачиваются на спину и начинают об это тереться. Иногда даже с громким, счастливым визгом. Вот это и произошло с двумя средними тварями, заставив остальных сбить темп передвижения. Секунду незатронутые запаховые ловушки измененные выбирали между нами и сородичами, но, видать, визг был слишком уж довольный. «А вот теперь бегом!» — сказал Баюн и первым подал пример, разворачиваясь на пятки. На бегу я позволил себе разок оглянуться. Ко все еще возящимся в луже хищникам неотвратимо приближалась гиена, не реагируя на совсем даже не слабые укусы двух отвлекателей. Очередной чертов биотанк шрама. Пролетев километр два, мы остановились, но не перевести дух. Отвальные молча достали щетки и ёршики, со мной поделился костяшка, которыми мы кое-как оттерли подошвы сапог. Потом на те же подошвы нанесли какую-то дрянь из глиняных горшочков. Я без глупых вопросов понял, что это. То самое противозапаховое зелье, которое позволяет зарубежникам скрывать следы своего присутствия в лесу. Буквально минута и опять долгий бег. Несколько раз мы меняли направление, постепенно выворачивая к югу, пока бегущий первым репей не сделал резкое круговое движение правой рукой, одновременно падая ничком на землю. И когда мы все повторили нырок в степь, произнес только одно слово: «Гидра!» и ткнул рукой на юг. Опасность оказалась между нами и дугой застав. Я сказал, что гиена-мутант-танк, забудьте, максимум легкий броневичок. Вот гидра действительно танк. Бронированный, непробиваемый черепаший панцирь, подходящий для настоящего танка размеров, дополнялся способностью стрелять какой-то сумасшедшей кислотой, липкой и мерзкой дрянью, которую невозможно оттереть и которая разъедает не только любую органику, но и металл. Кислота, суперлитик, при попадании разбрызгивается, пятная все вокруг. Словно осколочный снаряд попадает. Это такой способ питания и одновременно охотничий инструмент. Пока сверхмедленный мутант доковыляет до жертвы, так как раз наполовину переварится, стреляет, в смысле прицельно плюется суперчерепаха, на какое-то совершенно безумное расстояние 2 километра. Никогда бы не поверил, если бы не имел счастья лично побыть мишенью такого же монстра. Тогда меня вывезла вспышка. Сейчас вытащить было некому. Натираемся прошлогодней травой, чтобы цвет одежка поменяла. Совсем похоже на нее стало. И опять дело в свои руки взял Баюн. Потом ползем к сволочи. К гидре? Я подумал, что ослышался. Может, от нее? Почти все зверье на запах ориентируется, а эта зараза на глаза. Я вдруг сообразил, что мы сейчас копируем давешних волков, пытаясь тереться землю и траву, не вставая. И шея длинная, голову может высоко поднять. Встанем, привлечем внимание, и не встанем, может кто другой на нас наткнуться. Зато если к опасности поползем, от других она нас и защитит, и домой так ближе. Логично, вот только... Долго придется ползать, вслух подумал я. «Сколько надо, столько и будем», — отрезал разведчик. «Ну да, как будто выбор есть». «Слышали присказку «до Китая ползком»?» «Вот нифига она не смешная. 20 часов черепашьего, да-да, ха-ха, движение. В непрерывном ожидании смертоносного плевка врагу не пожелаешь такого испытания. Особенно, когда стемнело». А почву вокруг стали сотрясать тяжелые шаги многотонной туши. К сожалению, в темноте не видел только я. Остальные, включая гидру, таких проблем не испытывали. Хоть закапывая в глаза чудодейственные капли. Не знаю, как справлялись со стрессом остальные. Лично я, пользуясь знаниями о действии печати на психику носителя, лишил себя возможности испытывать некоторые эмоции. Потому даже не вздрагивал, когда до меня в очередной раз долетел шипящий звук плевка выстрела. Похоже, наше решение поползать оказалось правильным, а вот кое-кому из измененных не повезло. Благо теперь, после получения профильного образования, я мог это проделать, не вызывая длительные и неприятные откаты. В первый раз пришлось воспользоваться. За много месяцев. С другой стороны, зарубежники все время живут под угрозой атаки тварей, так что, наверное, им было проще. Баюн вон хладнокровно объявил привал. Мда, еще раз ха-ха, когда чертова тварь наконец угомонилась и перестала шляться во мгле. До рассвета оставалось минут, наверное, 40. Восток уже начал ощутимо светлеть, когда произошло это. Если бы я спал, решил бы, пожалуй, что меня нашла и заглатывает гидра. Размера пасти хватило бы. Давление магии, когда мы углублялись на территорию аномалии, очень быстро росло. Не будь других отвлекающих факторов, я бы мог уделить этому феномену больше внимания, а так просто старался не обращать внимания. Позже обдумаю. Не больно и хорошо. И вот теперь на какое-то мгновение вдруг стало... Нет, все-таки не больно. Но на секунду я почувствовал себя, если не мухой в янтаре, так глубоководной рыбой. Сдавило со всех сторон. И тут же отпустило. И словно по команде вскрикнули или застонали сквозь зубы зарубежники. «Глаза!» Косточка был ближе других, потому я на него первого наложил руки, вливая жизнь. «Ничего не вижу!» «Терпи!» — приказал Баюн и возвысил голос. «Всем терпеть!» «Все пройдет скоро, должно пройти, я слышал о таком!» Я с трудом сдержал бранное слово, переложив руки на голову соратнику, и стал вливать стихию, и понял, что светящаяся зелень ухает в органы зрения, как в черные дыры, словно вода в сливные отверстия. «Баюн, быстро!» Теперь настала моя очередь приказывать. «Что слышал? Говори, я пойму, как лечить!» «Сомневаюсь», — неожиданно ответил отвальный. Он перевернулся на живот, встал на четвереньки и, покачиваясь, поднялся с наслаждением, разгибая спину. «Тварь ушла!» «Как ушла?» То, что в разведчика еще не прилетело смертоносной пакостью, подтверждало его слова, но мы же больше не слышали шагов. «Не ушла, а ушла», — с давлением в голосе поправил меня зарубежник. «Исчезла здесь и появилась в другом месте, так?» Я вдруг вспомнил трактирные слухи о возможности гидр. «И сейчас все твари удирают отсюда, как ошпаренные, если могут». «Им поболее, чем нам досталось», — закончил лучник. «Охренеть!» Собственно, как только глаза рядовых пришли в норму, не без моей помощи, мы пошли. Тупо пошли на юг, потому что направление на свою заставу потеряли. И повезло, умудрились промахнуться мимо других укреппунктов. «Что-то вижу», — предупредил всех Соболь, вглядываясь вперед. «Форт?» — с глупой надеждой предположил я. «Нет, движется сюда, и быстро». Вскоре я сам разглядел растущую черную точку на горизонте. Опять тварь. Безопасное пространство, расчищенное отбытием гидры, давно осталось позади, да и, скорее всего, уже не было безопасным. За сегодня мы трижды отбивали атаки тварей, к счастью, таких, с которыми можно было справиться. Больше всех не повезло змее, которой косточка умудрился через глаз пробить мозг. Фокус, который, как мне говорили, только эльфийским лучникам доступен. И вот опять. «Овцебык», вглядываясь в приближающегося гостя, сделал вывод Баюн. «В рассыпную!» После настоящего биотанка мясной холм на копытах на таковой не тянул. А вот на БМП, пожалуй, вполне. Сила — это масса на ускорение. В школе физику я учил плохо, но эту простую формулу запомнил. В этом плане овцебык был силен, с массой у него было все в порядке. И с мышечной мощью тоже. Чудовище до последнего пыталось выцелить кого-нибудь из нас, в итоге Соболю пришлось уходить из-под таранного удара перекатом. Едва успел. Дрожь земли и грохот стоял такой, словно тепловоз мимо пронесся. Уж не знаю, что там планировал монстр, войти в циркуляцию и постараться все-таки сделать себе котлету, гарниру из травы, или пронестись мимо в поисках жертв размером побольше. Выстрелить из ручной баллисты я так и не рискнул. Череп выглядел слишком крепким, а бока слишком толстыми, чтобы нанести одним выстрелом фатальные повреждения. Пожалуй, даже Машу на Милке с большим охотничьим копьем запросто могла постичь неудача. Одиноко тренькнула тетива лука, и стрела косточки вошла твари точно под хвост. Хорошо так вошла, судя по реву, от которого у меня уши заложило. И так быстро движущемуся овцебыку, словно пинка, отвесили. Измененный еще ускорился и еще, и на полном ходу завалился на бок. «Яд!» — просто ответил на мой невысказанный вопрос снайпер. «Что-то вижу». В сгущающихся сумерках умудрился что-то разглядеть идущий теперь первым баюн. Движется или стоит, я взялся за ремень баллисты. Так и не выстрелил ни разу, а помучиться с громоздким оружием пришлось. Хорошо хоть доперло сразу, когда пришлось ползти, закрепить крепостной арбалет плечевым ремнем за пояс и тащить за собой на манер салазок. Ох, и долго же мне теперь инструмент приводить в нормальное состояние придется. «Стоит», — не очень уверенно отозвался разведчик. «И там свет. Вижу огонь. И слева вижу еще один тусклее». «Вторая линия. Дошли все-таки». Сложнее всего было дождаться, когда же все-таки откроют ворота. Даже меня усталость едва ли не сбивала с ног, а рядовые полудесятка просто расселись на утоптанной земле перед створками. Кое-кто даже лег, нашей одежде это уже повредить не могло. Спать. Или горячего сожрать и в баню бы. Наконец створки ворот пошли в стороны. Я даже вяло удивился. Нафига, спрашивается? Приоткрыли бы одну. Тру-ту! Грянувшие фанфары заставили меня схватиться за копье. Отвальные, кое-как поднявшись с земли, тоже с круглыми глазами наблюдали открывшееся зрелище, ровный строй мечников, выстроенный сразу за воротами. Трубы замолчали, и тут же воины выхватили клинки, как я спустя мгновение понял, в салюте. Чудо, что никто из моих не выстрелил. Чудо и крайняя усталость. Но глаза у всех нас были золотую монету размером. Тем временем перед строем вылетел всадник на кауром коне, в блистающих в свете нескольких масляных ламп доспехах и геральдическом плаще. «Форт Королевства Зар приветствует отважных рубежников!» Звонко, но внушительно выкрикнул наездник, ударяя себя по плечу кулаком. За его спиной гвардейцы, успевшие спрятать бесполезное против тварей оружие в ножны, повторили жест. Поправка. За ее спиной. «Карина!» Выдавил я из себя лишь одно слово, прижимая ладонь к лицу.